Момент рождения человека составлялся гороскоп, по которому определялась судьба человека. С открытием новых планет эта система исправлялась и дополнялась. Надо сказать, что астрология возникла в разное время в различных странах, и что интересно, каждая культура имела свои толкования расположения планет, иногда довольно противоречивые. Но это сегодня никого не волнует. Стало просто модно верить в гороскопы и читать их. В редакции одной западной газеты должен был выйти следующий номер, а астролог не составил им новый гороскоп. Чтобы не разочаровать своих читателей, редактор решил отпечатать один давний гороскоп. Никто из сотен тысяч читателей этого обмана не заметил. Редактор решил после этого новые гороскопы не печатать, а повторять старые и этим экономить деньги. И действительно, в течение 3 месяцев все шло хорошо, пока какой-то дотошный читатель не написал газету и не выразил свои подозрения, что с гороскопами творится что-то неладное. Чтобы избежать возможного скандала, редактор решил опять помещать в своей газете новые гороскопы. Было бы неправильно утверждать, что за астрологией ничего не кроется и что все ее предсказания – это сущий обман. Нет, это было бы слишком примитивно. Библия указывает, что наш мир наполнен силами зла и что им отдана определенная власть над видимым миром. Мы уже об этом говорили в одной из первых глав. Сейчас мы напомним только несколько высказываний Библии. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Ефесянам 6:12. Из прочитанного мы видим, что поле деятельности сатаны простирается на все поднебесье. В том же послании немного раньше Павел подчеркивает, что сатана действительно господствует в видимом нами мире. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Ефесянам 2:1-2. В Откровении Иоанна описывается последняя битва между силами добра и зла. И там еще раз подчеркивается, что сатана обольщал всю вселенную, и произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Откровение 12:7-9. Да и сам Иисус неоднократно называл сатану князем мира сего. Из всего этого можно сделать вывод, что видимый нами материальный мир находится под влиянием сатаны. Не только наша Земля и ее ближайшее окружение, но и вся видимая Вселенная является пока полем деятельности сил зла. Практически это выглядит так. Представьте себе космонавтов с огромной скоростью удаляющихся от Земли в космос. Смогли бы они удалиться от сил зла? Нет, конечно. Даже находясь на расстоянии в сотни световых лет от нашей планеты, они все же подвергались бы искушениям. Значит, можно с уверенностью сказать, что мир звезд тоже находится под влиянием сатаны. Мы этим ни в коем случае не хотим сказать, что мир демонов – это и есть мир астрологии. Мир демонов больше и шире, но каждый человек находится в этом мире и подвергается его влиянию. Вернемся непосредственно к астрологии. Она полна противоречий. Вот только некоторые из них. Первое. Астрология утверждает, что на судьбу человека влияет не так уж и много небесных тел. 7 планет, Солнце, Луна и примерно 150 звезд, находящихся в созвездиях Зодиака. Ну а что же с остальными? В ясную ночь на небосклоне можно увидеть около 2500 звезд, а астрономы утверждают, что всего небесных тел множество миллиардов. Иные находятся даже ближе некоторых звезд из созвездий. Астрологи на это отвечают: мы этого не знаем, но всегда рассматривали только определенные небесные тела. Второе. Часть астрологов утверждает, что для человека важно, в каком положении находились планеты и созвездия в момент его рождения. Другие же, наоборот, утверждают, что важен момент зачатия. В этом вопросе у астрологов нет единого мнения. Третье. Почему у близнецов, то есть людей, рожденных почти в одно и то же время, порой такие разные судьбы? Неужели за несколько минут, отделявших рождение одного от другого, звезды успели так заметно сдвинуться? Четвертое. Раньше астрология обходилась Птолемеевской системой мира. По ней Земля находилась в центре Вселенной, а все небесные тела двигались по окружностям. Это так называемая геоцентрическая система мира. Ее сменила гелиоцентрическая система. По ней в середине Вселенной находится Солнце. Сегодня же мы знаем, что Солнце является лишь небольшой звездой во Вселенной. Но современные астрологи смело употребляют знания древних астрологов, не обращая внимания на их неправильное понимание Вселенной. Пятое. Три планеты – Уран, Нептун и Плутон – были обнаружены, когда астрология как мировоззрение уже сложилась. Для них моментально было найдено место, хотя большинство расчетов астрологов с их открытием оказалось недействительным. Шестое. Как планеты могут оказывать влияние на созвездие, если они движутся в абсолютно разных плоскостях? Да и звезды в отдельных созвездиях находятся на огромных расстояниях друг от друга и тоже движутся относительно друг друга. Созвездие Большой Медведицы через 50 тысяч лет будет иметь другую форму, чем сегодня. В чем же тогда опасность астрологии? Опасность ее, как и в любом предсказании будущего. Предсказания, имея суггестивное свойство, способность внушать, связывают волю человека и могут сделать его полностью зависимым от предсказания. Ведь миллионы людей, открывая утром свежую газету, в первую очередь ищут гороскоп, желая узнать, что он им сулит, что день грядущий им готовит. И в еженедельнике «Семья» предсказывается даже судьбы детей, которым в будущем месяце предстоит родиться. И этим, вместо того, чтобы служить укреплению морального состояния семьи, внушает родителям чью-то волю и чьи-то мысли. И сколько неисполненных надежд и страхов влечет это за собой. Сатана, пользуясь Павлом Глобой и другими ему подобными, оказывает усиленное влияние на целое общество. Астрология, например, учит, что человеку, рожденному в определенный год и под определенным знаком, якобы предписаны определенные характер и судьба, и, следовательно, определенные воля, логика, интуиция, слабости и силы. И только в сочетании с определенными людьми он будет счастлив в браке. Библия же учит, что каждый человек в глазах Бога грешник, безразлично под каким знаком он рожден. И Бог хочет спасти каждого человека и переделать его грешную натуру, и изменить его характер. Бог может также и брак, совершенно с астрологической точки зрения неподходящих друг другу людей, сделать счастливым и благословенным. Астрология – это не что иное, как массовая манипуляция людьми. И манипулятором являются не звезды и не какая-то энергия космоса, а сам сатана. Он говорит устами астрологов. Он хочет завладеть волей людей. Поэтому мы хотим предостеречь всех тех, кто читает гороскопы и верит им, не верьте в этот обман. Доктор Курт Кох пишет об одной женщине, которая усиленно читала гороскопы. Она настраивала себя на них и на то, что они обязательно исполнятся, и со временем обнаружила, что многое действительно сбывается. У нее возникла сильная вера в гороскопы. Перед одним важным шагом в личной жизни по ее заказу был даже сделан подробный гороскоп. Она начала ходить на собеседование к астрологу. Ее зависимость от предсказаний становилась все сильней. Когда же она наконец решилась побеседовать с пастором о своей проблеме, то она уже страдала от сильных страхов, меланхолии, неспособности принимать решения. Как освободиться от влияния сил сатаны, мы подробно обсудим в одной из следующих глав. Но что характерно, временам больших катастроф, падения культуры, политических переворотов всегда предшествует волна увлечения оккультизмом и особенно астрологией. Так было и в Древнем Вавилоне. Почему разрушилась культура и цивилизация древних ацтеков? Распространение оккультизма было предвестником падения Рима. А какую роль играл оккультист Распутин в истории дореволюционной России? Сатана завладел обществом, разрушает его, и астрология является одним из его средств. Посмотрите, как газеты и журналы реагируют на различные паранормальные явления. В основном положительно. Астрологи, экстрасенсы, колдуны описываются в положительном свете. Все умиляются над ними, описывают оккультизм как что-то нормальное, не верить в который просто неприлично и крайне отстало. А если где-то вдруг раздается голос разума, то на него со всех сторон, а в том числе и со стороны прессы, пшикают. Общество не видит опасности жала смерти, скрытого за мнимой доброжелательностью и набожностью. Ведь Иванга и Чумак говорят, что верят в Бога и действуют по его повелению. Но бесы тоже веруют, так говорит Библия. Сегодняшнее время тревожное. Что останется делать Церкви Христовой? Бежать? Прятаться? Скрываться? Нет. Бог дал нам задание, особенно важное в такое трудное время, служить идущим на погибель людям светом и правдой. Давайте же будем это делать. Каждый на том месте, куда нас поставил Господь. Он поможет нам в этом. Лазоходство или радиэстезия. Мои знакомые из Средней Азии рассказывали, что им приходилось наблюдать интересное явление. Если кто-то из местных жителей хотел завести себе огород, то он прежде всего искал воду. И делал он это следующим образом. Или он сам, или же кто-то специально для этого приглашенный, начинал ходить вдоль и поперек по полю, держа перед собой своеобразную рогатину из тонкой лозы. Если лоза вдруг начинала резко изгибаться, то в этом месте должна была быть вода. И действительно, в этом месте находили воду. Что за этим кроется? Какая сила управляет лозой? Или какая сила заставляет руку лозоходца именно в данный момент вздрогнуть? Ученые, наблюдая за этим феноменом, уже давно ломают себе над его разгадкой голову. Может быть, она лежит в самом лозоходце или радиэстезисте, как их теперь называют. Надо заметить, что он во время поиска очень сосредоточенно держится за свою лозу и как бы каким-то внутренним слухом пытается что-то услышать. Может быть, человек действительно чувствует определенные науке доселе неизвестные излучения, и лоза выполняет только роль водолокатора. И может быть, эту чувствительность имеют только определенные люди. Замечено даже, что она передается по наследству. Сегодня таких людей принято называть модным словом «экстрасенс». И они утверждают, что могут найти не только воду, но и различные полезные ископаемые, потерянные предметы и прочее. Радиэстезисты несколько раз в течение длительного времени пытались вступить в контакт с геологами и надеть на себя этим тунику научности, но из этого ничего не получалось. Одни эксперименты подтверждают этот феномен, а другие нет. Приведем несколько примеров лозоходства. Один миссионер в Китае усиленно боролся против лозоходства, так как видел в нем мошенничество и идолопоклонство. Однажды его знакомый радиэстезист предложил ему самому попробовать. Он согласился, ибо не сомневался в своей правоте. Результат был ошеломляющий. Лоза в руке миссионера резко изогнулась. Он смог бы стать неплохим лозоходцем. Конечно, можно утверждать, что миссионер находился в данный момент под влиянием гипноза или еще под какой-то формой внешнего воздействия, но феномен лозоходства этим был бы не разгадан. Но теперь несколько примеров отрицательного плана. Если одни лозоходцы в определенных условиях достигали успехов, то в других они ошибались. Руководитель геохимического института в Цюрихе, профессор Фриц Гасман, в 1946 году опубликовал результат исследования работы 16 лозоходцев. Вот краткое заключение. Результаты ошеломляющие, но при этом менее 2% положительных результатов. Пока мы подробно не исследуем земное излучение и его природу, мы не можем сказать и ничего конкретного о практическом применении лозоходства для поиска воды и полезных ископаемых. Вы скажете, что это было довольно давно, наука за это время продвинулась дальше. Может быть, она уже объяснила эти земные или водяные излучения и имеет объяснение для феномена лозоходства. Нет, ученые по сей день ломают себе головы над этим. Имеется масса гипотез и всевозможных объяснений, но однозначного ответа на эти вопросы пока нет. Несколько лет тому назад западногерманское телевидение сделало программу о лозоходстве и предложило в ней специалистам показать свое умение. В большом зале телецентра были проложены водопроводные трубы, и только в нескольких из них была вода. Лозоходцам было предложено определить трубы с водой. Они по нескольку раз прошагали над трубами. Вся страна затаила дыхание, а опыт не удался. Лозоходцы ошибались, их лозы дергались над пустыми трубами. Мы ни в коем случае не хотим отвергать это явление. Оно действительно есть. И нам вряд ли удастся точно определить, какая сила стоит за ним. Но нам стоит призадуматься над вопросом, не представляет ли это опасность для христиан. Наука нам не может дать внятное объяснение. Но в Библии есть ответ на наш вопрос. Книга пророка Осии говорит: Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействия они отступили от Бога своего». Осии 4.12. Мы видим, что это явление было знакомо древним евреям. Они тоже пользовались лозой, деревом, чтобы узнать что-то. Бог называет это блудодеянием, то есть служением другим богам, неверность по отношению к Нему, единому и вечному. Можем ли мы сказать, что лозоходство от дьявола? Два факта наталкивают нас на такую мысль. Первое. Среди лозоходцев есть целый ряд оккультистов, которые применяют лозу на своих спиритических сеансах. Второе. Один опытный пастор рассказывал, он замечал, что если лозоходцы обращались к Богу и наполнялись Духом Божьим, у них дар лозоходства терялся. Конечно, кто-то может возразить, что если некоторые оккультисты являются лозоходцами, то это не означает, что все лозоходцы являются в свою очередь оккультистами. Пока мы не знаем, что именно кроется за этим феноменом, поэтому лучше держаться от этого в стороне. Есть, правда, некоторые дельцы, которые наживаются на этих земных лучах. Они утверждают, что каждый человек способен чувствовать эти лучи, и на некоторых они оказывают очень отрицательное воздействие. Если человек живет вблизи воды или если под его домом находится водоносный слой, то он якобы чувствует себя постоянно усталым, ночью плохо спит. Этой нужде можно помочь. Надо только создать необходимую защитную зону. Ее можно создать при помощи искусственного магнитного поля или при помощи отражателя. Доверчивые люди верят в это и покупают себе защитные приборы, которые кроме куска пластмассы и проволоки ничего не содержат. Ведь наивно полагать, что исследовав природу водяных или земных волн, человек найдет метод или возможность их поймать или отразить. И люди начинают вместо того, чтобы доверять свою жизнь Богу и надеяться на Его защиту, полагаться на различные приборы. Мы должны помнить, что если все же лозоходство имеет оккультные первоисточники, то и защитные приборы тоже от сатаны. Поэтому, дорогие читатели, еще раз советуем вам держаться подальше от таких непонятных явлений. Нам кажется, что это не что иное, как разновидность гадания, которая в глазах Бога – грех. Маятник или отвес. Примерно так же обстоит дело и с маятником или отвесом. Может быть, немного о том, что же это такое. На тонкой нити, цепочке или волосе вешается какой-либо тяжелый предмет. Это может быть драгоценный камень, кольцо, медальон или же какой-нибудь другой предмет. Гадатель держит нить маятника в руке, и его колебания истолковываются. Если он колеблется по прямой в одном направлении, то это имеет первое значение. Если по прямой в другом направлении, то второе значение. Если отвес движется по эллипсу, то третье значение. Если же по кругу, четвертое. Направление вращения также учитывается. Сегодня при помощи качающегося маятника или отвеса ставятся диагнозы и выбирается лекарство. Для этого гадатель над лежащим больным проводит подвешенным в руке маятником или отвесом, и в том месте, где он начинает колебаться, находится больной орган. Потом этим же маятником проводится над различными лекарствами и опять по его колебаниям определяется соответственно необходимый медикамент. Держа маятник над картой, определяет нахождение полезных ископаемых. При помощи маятника выбирает спутника жизни и определяет его характер. Во время войны оставшиеся дома жены, заставляя колебаться маятник над фотографиями своих мужей, пытались узнать, живы ли они. Если маятник колебался в одном направлении, то мужья живы, если же в другом, то нет. Одна акушерка рассказала мне, как беременные женщины при помощи обручального кольца, повешенного на нить, заставляя его колебаться над своим животом, пытались определить пол будущего ребенка. Первые упоминания о маятнике для гадания сводятся к 375 году после Рождества Христова. Мы находим их у римлян, которые при его помощи опрашивали оракулов. А в греческой истории известен случай, когда два любопытных философа попытались при помощи маятника узнать имя следующего царя. Имя они не узнали, а вот головой поплатились. Особое же распространение этот вид гадания получил в Средневековье. Что же приводит маятник или отвес в движение? Радиестезисты говорят, что как маятник, так и лоза, о которой мы только что говорили, приводятся в движение определенными лучами, которые якобы присутствуют везде, человек их не в состоянии воспринимать. Только здесь напрашивается вопрос: как же маятник может уловить судьбу?